Глава 3. «О, нет!» – застонала я в голос. Завалилась спиной на коврик и уставилась в потолок, слушая звуки бурного секса из соседнего номера. Скрип кровати, сладкие женские стоны и выкрики, будто из немецких фильмов для взрослых. «Ты мой жеребец!» – передразнила девицу за стенкой. «Тьфу! Я думала, такие фразы встречаются только в дешевых порнушках». «Черт, почему здесь такая хреновая звукоизоляция? И какого лешего их поселили со мной по соседству? Будто других свободных номеров нет». «Кошмар какой-то! Они почти половину сегодняшней ночи этим занимались. Как я уши не затыкала, все равно слышала. Неужели им мало? Ведь не прошло и нескольких часов, как они угомонились». И как у мужика сил хватает для таких секс-марафонов? Конечно, я небольшой специалист в этом деле, но всегда считала, что мужчине вполне хватает 15 минут 2-3 раза в неделю. По крайней мере, у нас с Пашей было именно так. Он резко вспыхивал, придавливал меня своим крупным телом и после нескольких поцелуев быстро входил, сразу начиная двигаться. Сначала медленно. Будто давал время приспособиться к себе. Потом ускорялся, движения становились резкими и рваными. В конце он просто вколачивался в меня, иногда до боли, рыча и постановая, когда кончал. Дня 3-4 после этого я почти не интересовала его как женщина, а затем все повторялось. Нравился ли мне секс? Наверное. Во всяком случае, отвращения я точно не испытывала. Хотя вот так голосить, как сейчас девица за стенкой, мне и в голову не приходило. Повода не было. Я усмехнулась, слушая, как затихает любовная схватка в соседнем номере. Быстро они в этот раз. Стандартные 15 минут. Неужели подустал жеребец за ночь? О, нет. Опять. Похоже, у них просто смена позиций. Потому что после минутной паузы звуки секса загремели еще оглушительней. Не выдержав, я вскочила, торопливо натянула спортивный костюм и рванула на пробежку. Пускай они тут без меня заканчивают. Пылая щеками, я прогрохотала вниз по лестнице и едва не врезалась в Ольгу, жену владельца гостиницы, волосатого и разговорчивого обладателя уникального большого носа Миграна. «На пробежку, Даша?» «Вернешься, заходи, кофе выпьем». Женщина держала в руках огромный таз с мокрым бельем. Глядя на нее, я в очередной раз подивилась, как иногда шутит судьба, соединяя между собой таких разных людей, как светловолосая, изящно коренная петербурженка Ольга и ее муж, темпераментный, шумный и не слишком образованный южанин Мигран. «Спасибо, зайду». Пообещала я, выскакивая за дверь. «Я новых постояльцев тоже позвала. Познакомитесь поближе», — догнал меня голос Ольги. «Да куда уж ближе. Я и так считаю, у них третья в постели с такой-то звукоизоляцией». Я передернула плечами, вспомнив, как лежала ночью, зажмуренными от смущения глазами, чувствуя, как под аккомпанемент чужой страсти мое тело наполняется сладкой истомой. Как коснулась своей груди под тонкой футболкой, очертила кончиками пальцев соски и осторожно потянула, чувствуя, как они мгновенно сжались от возбуждения. Почему Паша никогда ничего не делает с моей грудью? Мне всегда казалось, что она у меня очень чувствительная, но муж будто нарочно обходил ее стороной. Интересно, этот Марк в соседнем номере любит ласкать свою подружку. Трогать соски, живот. Проводить языком по шее, слегка прикусывая тонкую кожу. Или как мой муж обходится без прелюдий и переходит сразу к делу, подолгу долбясь в тело партнерши. «Даша, приходи пить кофе после пробежки!» Из пошлых мыслей меня выдернул голос Миграна, сидящего с молотком на крыше беседки. «Обязательно приду! Ольга меня уже пригласила!» Прокричала в ответ, пытаясь скрыть смущение. «Надеюсь, по мне незаметно, о чем я только что размышляла?» «Позорище! Счастливая в браке замужняя женщина, а гадаю о том, как посторонний мужчина занимается сексом. И, кстати, почему я уверена, что грудастая Барби ему не жена? Помахав Миграну, я порысила к идущей вдоль моря асфальтовой дорожке, надеясь, что пара километров трусцой помогут мне прийти в себя и избавиться от непотребных мыслей о чужом любовнике.